«Господи!» — сказала Сельма. «А что ж тогда здесь делать? И ящика нет?» «Какого ящика?» «Ну, телека, ТВ». «А, да, это у нас планируется не скоро». «Ну и тоска. Можно патефон завести», — предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое? Ни радио, ни телевидение, ни кино. «Патефон? Это еще что такое?» «Не знаю, что такое патефон», — удивился Андрей. «Ну, граммофон, ставишь пластинку». «А, проигрыватель», — сказала Сельма без всякого воодушевления. «А магнитофона нет?» «Вот еще», — сказал Андрей. «Что я тебе, радиоузел, что ли?» «Дикий ты какой-то», — объявила Сельма Нагель. «Одно слово — русский. Ну, ладно. Граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?» Андрей рассердился. «Я сюда не на мотоциклах гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?» «Работать он приехал», — сказала Сельма. «Ты скажи, за что тебя в участке лупили?» «Да не лупили меня в участке. Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют. Это тебе не Швеция». Сельма присвистнула. «Ну-ну», — сказала она насмешливо. «Значит, мне померещилось». Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате. «А кто тут до тебя жил?» — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с баллонкой на коленях. «У меня, например, явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах использованные презервативы, а в шкафу целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик». «Врешь», — сказал Андрей, обмирая. «Врешь ты все, Сельма Нагель». «Зачем это мне врать?» — удивилась Сельма. «А кто жил, не знаешь?» «Мэр. Мэр нынешний там жил, понятно?» «А?» — сказала Сельма равнодушно. «Понятно». «Что понятно?» — сказал Андрей. «Что это тебе понятно?» — вскричал он, накаляясь. «Что ты вообще можешь здесь понимать?» Он замолчал. «Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя». «Лет ему, наверное, под 50, — с видом знатока объявила Сельма. «Старость на носу, бесится человек, климакс». Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с баллонкой. Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был большой, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собрании городского актива о возрождении, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его мэра пишущей машинки. «Не верит», — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет. Она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея. «Не веришь, не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?» «Нанять?» — тупо повторил Андрей. «Фиг тебе!» — сказал он злорадно. «Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего». Некоторое время они молча разглядывали друг друга с взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза. «Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?» «Ничего особенного», — сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков всяких. Что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник. Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете? «Фокстейлером», — сказала Сельма. «Кем?» Ну, как тебе объяснить? Раз-два, ножки врозь.